Творчество и личность. Первый вопрос, который возникает в этой предметной области. Творит ли человек по произволу или в силу необходимости? И что такое личность, рассматриваемая в аспекте творчества? Оба эти вопроса неизбежно порождают третий. Свободен ли человек в своем творчестве? Как понимать свободу личности в творчестве? В силу своей включенности в процесс культурно-исторического развития различных областей человеческой деятельности, человек подчинен логике этого развития и потому так или иначе действует под условием необходимости. Здесь действует, если можно так сказать, историческая необходимость творческой деятельности, но пока понимаемая еще в узком плане. В широком же плане она заключена, как это следует из общего понимания творчества, в необходимости реализации внутренних потенций человека как общественного развивающегося существа, унаследовавшего культурно-исторический опыт предшествующих поколений. Утвердить достигнутое прошлыми поколениями можно, только продвинув его дальше. Но эту необходимость человек реализует свободно, поскольку он обладает свободой выбора из ряда возможностей ее реализации. Именно в этой свободе только и может проявиться творческая сила личности. Свобода личности в творчестве реализуется как умение ее поднимать свой интерес до уровня общественно значимого интереса. Это свойство есть первый необходимый признак истинно творческой личности с акцентом на слове «личность». Здесь, конечно, уже нельзя не говорить о сугубо внутренних качествах человека как творческого существа и как личности. Для реализации творческих потенций личности существен ряд характерологических и интеллектуальных достоинств, которые в совокупности и взаимоопосредствовании формируют определенный тип ученого, художника и так далее. Одним из существенных качеств в этом наборе должна быть критичность мысли. Она тоже есть одно из проявлений свободы творчества. Однако критичность и рознь. Есть деструктивная, а есть конструктивная критичность. В творческой деятельности ценной является последняя. Она ведь очень тесно граничит и с самокритичностью, неотъемлемой характерологической чертой любой творческой личности. Но что такое критичность мысли, как не ее самостоятельность? Мышление именно как самостоятельный творческий процесс начинается с критики. Там, где все приемлется и глотается в готовом виде, там еще нет даже проблесков духа самостоятельности. Там царит лишь дух эпигонства, совершенно чуждого какому бы то ни было новаторству. Творчество плодотворно лишь в условиях, когда идеи могут свободно конкурировать друг с другом, как бы подхлестывая противоположную сторону и тем самым способствуя усилению напряженности мысли в ее поисковой деятельности, мобилизуя эмоциональную и мотивационную сферы сознания. Эта конкуренция идей создает неповторимость творческой атмосферы, а именно той, о которой говорят «идеи носятся в воздухе». Кто будет тем счастливцем, которому выпадет честь того или иного открытия? Вряд ли на этот вопрос можно дать однозначный ответ, здесь легко угодить пальцем в небо, но в силу вечной человеческой потребности всегда что-то прогнозировать, можно, наверное, сказать, что немало будет зависеть от типа ученого, определяемого, как уже сказано, совокупностью его индивидуальных характерологических данных, степени одаренности, нравственных и волевых качеств, профессиональной подготовленности и других. Однако надо иметь в виду, что творческая деятельность не только предполагает уже готовую, сформировавшуюся личность, но и, напротив, личность становится, складывается окончательно лишь в творческой деятельности. Одно без другого невозможно. Творчество и личность это едино-нераздельная цельность.